70. Несмотря на то, что связанный разговор обоим давался уже с трудом, они решили допить четвертую бутылку. Все равно салат остался, аргументировал майор. Салат остался, согласился Роджер, хотя и не вполне понимал, о чем речь. Майор разлил остатки, получилось почти по полному стакану, и, вытряхнув последние капли, отбросил бутылку в сторону. «А ты говорил много». «Я ошибался», – развел руками Роджер и едва не потерял на стуле равновесие. «За что мы это самое пить будем?» «За наше дело». «За какое дело?» «Ладно, пьем». Они выпили и закусили остатками салата. «Что скажешь?» – спросил майор, пытаясь сфокусировать взгляд на Роджере. «Чайку бы сейчас», – неожиданно заявил тот. «У тебя здесь есть чай?» «Чай здесь есть. Тут и сахар имеется. Тут даже есть это». Майор пощелкал в воздухе пальцами. «Ага, вот, запас круп». «Запас круп», – повторил Роджер. «Ну, хорошо. Сгодится и запас круп. Но сначала чай. Пройдем пить его на кухню». «Пойдем». Они поднялись, переместились на кухню, и после некоторых не слишком удачных попыток им удалось вскипятить воду и заварить крепкий чай. Набросав чашку кускового сахара с горкой, Роджер кое-как перемешал все это и стал пить. «Я вообще-то чай пью редко», – сказал майор. «Я тоже. Не чай чаще». «И я не чай. И это. Посидели мы хорошо. Даже нога не болит». «Ранение?» «Давнее. Что ни делали, каких примочек доктора не ставили. Но дергает и дергает, особенно после обеда. А вот накачу и не беспокоит». «Уважает нога крепкие напитки, а?» «Уважает». Они допили чай, и Роджер почувствовал, что протрезвел. Ну как протрезвел? Стал лучше видеть какие-то детали, правда, только по центру. Несмотря на состояние, Роджер с майором Сноу решительно оставили явочную квартиру, спустились и сели в машину. Чемодан Роджер по-прежнему держал при себе. «Ты сможешь вести?» – спросил он, закрыв дверь с третьего раза. «Ха, легко!» – сказал майор и выронил ключ при попытке вставить замок зажигания. Поискав его, он все же сумел завести машину и сказал: «Разумеется, я поведу осторожно». «Разумеется», – поддержал его Роджер, и они поехали. Выводя машину со двора, Сноу слегка зацепил мусорный бак и выругался. «Ничего, Пит, сейчас настроишься». «Пит, отличное имя, кстати». «О да, я отдал тебе лучшее». Они засмеялись, но майор сумел выбрать нужное направление и правильную полосу движения, встроившись в редкий поток автомобилей. «Скоро утро», – заметил Роджер. «Практически. Через 2 часа начнет светать. Но смотри, я нормально еду». Никто и не сомневался, только... «Что такое?» «А вот», – Роджер показал пистолет. «Думал, я его у тебя забыл». «Ну что ты, как можно? Ты не мог его забыть, Альберт. Ламберт. Да, Ламберт. Вот только патронов нету. У тебя есть с собой патроны?» «Есть патроны, Ламберт». Сноу икнул, и машину вильнуло на встречную полосу. Вспыхнули фары, завизжали тормоза, но обошлось, и майор вовремя вернул машину обратно. «Ну так вот», – продолжил он, – «мы сейчас едем ко мне, где есть эти самые патроны». «Да, Пит, сейчас я вспомнил. Только посмотри, что это там». «Ах, мерзавцы», – покачал головой майор. Впереди улицу перекрыл полицейский пост, составленный из микроавтобуса с мигалкой и заграждений. Машины медленно ползли мимо полицейских, и те подходили почти к каждому авто и заглядывали в салоны, иногда о чем-то спрашивая водителей. «Ничего, прорвемся. У меня же полно удостоверений. Хотя...» «Что?» «В этот раз придется показать свое. Уж больно специфический случай». «Ну да, мы же с тобой в сисю». Майор расхохотался, и Роджер тоже. Это заметил полицейский. Он подошел со стороны водителя, и знаком показал, что нужно остановиться.